Глава 8. Сокол, покачиваясь из-за выпитого и качки судна, стоял на пороге крохотной каюты и сверлил меня взглядом. Несмотря на громы молнии, дождя еще не было, лишь порывы ветра трепали волосы парня. Я сжалась, сидя на лежанке, и боялась пошевелиться. Бежать на корабле некуда, помешать этому придурку может разве что бородатый, но он сейчас, скорее всего, приходит в себя после побоев, так что защищать меня никто не будет. В душе еще теплилась надежда, что он одумается и уйдет. Но сокол отпил прямо из горлышка бутылки и произнес: «Ты красивая. Светлые волосы, кожа белая, будто светится изнутри. Тебя не зря назвали жемчужиной». Парень сделал глоток и поморщился. «Я сегодня снова все потерял. Думаешь, принц после такого еще будет держать меня при себе? Да даже если я ему привезу десяток таких, как ты, он меня вышвырнет из дворца и забудет, как звали. Зачем я ему теперь?» Снова глоток. «А знаешь, кто во всем виноват?» Он ухмыльнулся и пригрозил мне пальцем. «Знаешь, как не знать?» А потом, как уже не раз было, резко стал агрессивен и прошипел сквозь стиснутые зубы. «Но я отомщу. И генералу, и королю, и принцу. Всем отомщу». И с силой отшвырнул бутылку куда-то на палубу. Проследил за ней взглядом, и тут ему в лицо сыпануло дождем. Первый шквал был не сильным, но парень ненадолго задохнулся, а потом внезапно расхохотался, да так страшно, что мне показалось, что он сходит с ума. «Все против меня! Нет, ну ты представляешь, все! Даже это треклятое море!» Словно в подтверждение его слов корабль сильно накренился, и соколу пришлось ухватиться за косяк, чтобы не упасть. Дождь со шквалистым ветром били по корпусу корабля, палубе, иллюминатором. «Что вылупилось?» Внезапно заорал сокол на меня, в два шага оказался рядом, схватил за руку и выволок из каморки и толкнул на мокрые доски палубы. В глаза сыпануло дождем, ветер рванул волосы. «А может, дело в том, что я чем-то не угоден богиням? Ну вот такой я весь для них противный. Может, стоит обратиться к милости Осама, а? Что у нас там любит этот кахетский божок? Думаю, от прекрасной девы в своем гареме он точно не откажется». Я поползла от этого ненормального подальше. Но сокол снова в несколько шагов оказался рядом, вздернул меня на ноги и потащил к борту с явным намерением вытолкнуть в море. Когда край фальшборта уперся мне в спину, а разъяренное лицо парня приблизилось к моему, он прошипел: «Ненавижу! Ты...» И внезапно впился губами в мои губы, начал их мять и кусать. Дождь лил, как из ведра. Корабль подбрасывало на волнах. Сокол одной рукой прижимал меня к себе, а другой держался за фальшборт, чтобы не упасть. Я била его по плечам, пыталась оттолкнуть и одновременно боялась, что если он меня сейчас отпустит, я вылечу за борт во вздымающиеся черные буруны волн. «А знаешь, подождет немного, а сам свою наложницу. Я сам тебя сначала попробую». И, ухватив залив моего платья, резко рванул его вниз, желая разорвать. Но мокрая ткань рвется гораздо хуже, сухой, а я уже промокла до нитки. И, несмотря на силу рывка, у сокола ничего не вышло. Только у меня на теле прибавилось синяков. «Что вы творите?» Внезапно рядом оказался бородатый и оторвал от меня сокола. «Ах ты, тварь! Из-за этой подстилки напал на меня, своего господина?» «Господин, я уже говорил, без нее у вас нет шансов снова завоевать доверие принца. Я уже не нужен принцу, придурок. И я не его главный евнух, чтобы поставлять ему девиц». Сокол снова двинулся на меня, но бородач закрыл меня собой и достал из голенища сапога кинжал. Как они умудрялись сохранять равновесие, для меня оставалось загадкой. Я вцепилась в фальшборт двумя руками и боялась отпустить его даже на секунду. «Я так и знал, что принц тебя перекупил», — зло сплюнул парень. Но бородатый ответил: «Отойдите, господин, она должна быть доставлена в гарем принца Исмаила». Вместо ответа сокол тоже достал из голенища кинжал и бросился на мужчину. Они сцепились и покатились по палубе. Я с ужасом смотрела на мелькание острой стали и искаженные лица дерущихся. Шторм набирал силу, и каждая новая волна становилась выше и сильнее прежней. «Рах!» – внезапно прокричал кто-то из дерущихся, и клубок наконец распался. Кажется, даже стихия в этот момент притихла, и я смогла без труда расслышать. «Ты меня убил, предатель!» Неверие, держась за рукоять кинжала, торчавшего из его груди, произнес сокол. И попытался подняться и привалиться к бочке, намертво прикрепленной к палубе. «Я не предавал Ротен Геверт», — ответил бородатый, приходя в себя после схватки. «Хавьера, настоящего сына моего господина, убили уже давно. А тебя оставили в живых, потому что ты бастард, сын кухарки». Принцу было выгодно, чтобы все считали, что власти ошиблись и убили не того. «Я готов был тебе служить, несмотря на это. Но ты оказался недостойным сыном моего господина, дурной кровью. И я выбрал себе другого господина». Встал кое-как на ноги и направился ко мне. «Сука!» Прохрипел сокол, и я увидела, как из груди бородатого показался кончик кинжала. «Подохнешь вместе со мной. В чертогах Лима нам будет о чем с тобой поболтать». Мужчина заторможенно опустил вниз взгляд и поскреб ослабевшей рукой грудь. Ошеломленная, я не сразу поняла, что затишье, которое позволило так подробно увидеть и расслышать окончание схватки, случилось неспроста. На нас шла стена. Волна, которая грозила накрыть корабль, была гигантской. Я зажмурилась. И в следующее мгновение ощутила, как меня отрывает от борта и бросает в морскую пучину.